Тогда они понимали друг друга гораздо лучше. Но это было до того, как дедуле удалось отправить внука в школу пилотов. Затем пришла разлука. Пропасть шириной во много световых лет. Эллиот старался не думать о дедушке, прогнать давящие на душу мысли прочь к далекому горизонту. Трудно было забыть последний урок старика. «Даже звезды умирают, Элли. Вот и я когда-нибудь сдохну. И ты тоже. Главное — соблюдать очередь.